Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ну что ты мне свое чам-фам-чам? Не понимаю я по-вашему. Лапу убери, а то как врежу сейчас. Покажи. Рыбу я ему несу, его любимую, ясно? А вот рыбка подоспела. Дядя Фу, просыпайтесь, закусочка есть. Не доглядел ты, узкоглазый, стреляли в твоего Фу. Май 86-го. Краснодар. В кафе «Весна» на первом этаже общежития комвольно-суконного комбината обнаружен труп гражданина Вьетнама Туана Фучи. Дядюшка Фу, как его назвали вьетнамцы, был человеком нерядовым. Работал бригадиром на комбинате, был настоящим лидером многочисленной вьетнамской общины города. Обстоятельства смерти не оставляли сомнений. Туан Фучи убит. Да свет же! Ё-моё! Нет, я так не могу. Валентин Николаевич, а что эта экспертиза бунтует? Бунт, Дима, как учит нас история, поднимается от невыносимых условий жизни. Криминалист возмущался не просто так. До приезда группы труп перенесли с пола за стол, следы затоптали. Даже света на месте преступления не было. Нам с тобой тоже весело придется. Ты местный контингент видел? По-русски одна официантка разговаривает. А этого как зовут? Фу. Вьетнамцы шутят, что имена у них дают так. Бросают на пол кастрюлю, как звяник, так ребенка и называют. Прошу прощения за нервный срыв. Продолжим. Можно? Ну, с чего начнем? Оперуполномоченный Ушаков работал в милиции уже 15 лет. Город и его обитателей знал отлично, но вьетнамцы, община закрытая. Найти преступника представлялось большой проблемой. В 1981 году СССР и Вьетнам подписали соглашение. По договору Советский Союз обязался принимать вьетнамских граждан на обучение и работу. Программа работала активно. К концу 80-х вьетнамцы составляли 90% всех иностранных рабочих страны. Как правило, им доставалась работа, не требующая специальных навыков. Чаще всего на конвейере. Отдельная тема – жилищные условия. В одном из харьковских общежитий вьетнамцев селили по 10 человек в комнате. На 200 рабочих был всего один душ. Чтобы хоть как-то заработать и вернуться домой с прибылью, вьетнамцы занимались нелегальной торговлей. Со временем общины обрастали криминальными связями. Огнестрел в упор, пороховые частицы на рубашке и с обратной стороны стула. Калибр большой, пуля внутри. После вскрытия смогу сказать, оружия больше. Работа судмедэксперта. Гильзы нет. В смысле гильзы нет? Стреляли в спину, в упор. При этом нашли его сидящим за столом. Откуда стреляли? Кисть или шпатель? Вот тебе и запертая комната. Оттуда стреляли? Возможно. Возможно. Так, Дим, живо выясни, что там за стенкой. Михеич, ты тут заканчивай. А я пойду с официанткой пообщаюсь. Я дядюшке Фу подала салатики, водочку. Он рыбу заказал. Ну и как дискотека началась, я ему рыбу и отнесла. А он там... Что праздновали? День рождения. Его? День рождения Хо Чи Мина. Большой праздник. А почему все праздновали, а он один сидел в темной комнате? Не понимаю. Ага, вот это вот очень удобно, да? Здесь понимаю, здесь не понимаю. Он под дверью стоял и смотрел, чтобы никто дядюшку Фу не беспокоил. Плохо справился? Где стоял, покажи. Близко. А чего же выстрел-то не слышал? Нгуен объяснил, в зале грохотала музыка. Он ничего не слышал, но ручается, никто не входил. Ой, можно? Да, говори. Валентин Николаевич, выяснил. За стеной подсобка. Закрытая, правда. У коменданта ключа нет. Но я с улицы подошел. Там окно. Зарешочено, но приоткрыто. Где ключ от подсобки? Вот только не надо мне опять этого театра. Мы уже поняли, понимаешь, что нормально. Говори давай. Ключ у Борщича есть. Тетя Шура. Но надо ей позвонить. Пойдемте. В отдельном кабинете кафе «Весна» обнаружили труп. Застрелен лидер вьетнамской общины Краснодара. Местные называли его «дядюшка Фу». Помощник вьетнамца уверяет, к убитому никто не входил, в кабинете посторонних не было. Оперативник предположил, выстрел сделали из подсобки, которая находится за стеной комнаты. Ключи от этого помещения есть у уборщицы кафе. Скажите, пожалуйста, а убитый с кем-нибудь конфликтовал? Враги были у него? Да так, так, драки девки, наши этим морды набьют, эти нашим, ничего такого. Но тем не менее, дядюшку охраняли, да? Ну вот вам и ответ. Боялся, значит? Потому и сидел один в глухой комнате, а снаружи охранник. Валентин Николаевич. Да. А уборщица-то тю-тю. Ну, нет, ни дома, ни на работе. Ага. Ну, что поделать? Придется взломать подсобку. Каморка за стеной кафе представляла собой подсобное помещение. Здесь уборщицы хранили свои швабры, ведра, хлорку. Кафе расширили, потому и стенка тут. Михеич, ты как там? Заканчиваю. Давай к нам. 100% отсюда стреляли. Точно. Но гильзы нет. Могла и в стволе застрять, но оружие же неизвестно. Кирпич обработан так, чтобы можно было вытащить и назад вставить. Есть интересные зацепки. По залу и личным вещам докладывать? Минутку. Убийство готовили и готовили долго. Значит, зуб на Фу большой имелся. О, А окно не заперто. Думаю, стрелок ушел отсюда. Краска свежая. А это что? Интересная штука. Вороненая сталь. Поколдуем в лабораторию. Ну так что, докладывай-то. Мне же находка карман жжет. Угу. На месте, где сидел убитый, под скамьей, криминалист обнаружил вот это. Маленький кусочек зуба. При этом у жертвы все зубы были целыми. Кроме того, на носовом платке погибшего имелись следы крови. Они же затертые были и на одежде дядюшки Фу. Дотошный эксперт нашел два кровавых следа на полу кафе. Это не была кровь жертвы. Очевидно, перед выстрелом в темной комнате произошла драка. Значит, кому-то разбили морду. Выбили кусок зуба. Да кто там орет? Толпа вьетнамцев. Бабы ревут. Мужики злятся, скорбят. Хороший мужчина был. Прям как отец родной. Его боялись. И любили. Хороший был дядька. И в больнице определял, и в школу, и деньгами на поездки домой. Герой войны и партизан. Кому надо было его? А как жил ваш партизан? Да как? Там вот каждый вечер и сидел в углу, как паук в одной и той же позе. Вот так вот развалится, ногу на скамейку и дела свои решает. Какие дела? Не знаю, ну по работе. Я в это не лезу. У меня подносы, стаканы. Так, ребят, минутку. Дим, а ты читал опись найденного? Я что-то ключей не вижу. Он же здесь жил, в общаге? 309-я, да. Смотри. Петля для ремня с мясом выдернута. И карман вывернут. Мне кажется, здесь он ключи и носил. Пойдем-ка с тобой поднимемся в 309-й. Мне кажется, неспроста ключи пропали. В комнате, где жил Туан Фучи, была настежь открыта дверь. Все вещи перевернуты. Вот тебе и отец родной. Интересно, просто так разграбили или что-то конкретное искали? Быстрый гад. А вот это уже интереснее. Дим, ты вообще знаешь, что это такое? Лейблы, Райфл, Ли, Монтана, от джинсов. И новенькие. Теперь понятно, какие дела у нашего дядюшки Фу были. Из наших джинсов фирму лепили. Нашил лейбл и продаешь на 100 рублей дороже. Так давай-ка осмотримся. На полке сыщики нашли общую тетрадь. Записи в ней велись на вьетнамском, но суть не оставляла сомнений. Это бухгалтерия. Найду переводчика, разберемся. Что? Адрес, где живет уборщица. Плохая женщина. Пьет, хамит. Ее давно Фу хотел уже выгнать. Еще. Второй ключ. Дубликат. Дубликат. Да, да. Пропал. А расскажи-ка мне поподробнее про эту уборщицу. Александра Платоновна Коваль, уборщица кафе «Весна». Жила неподалеку. Женщина злоупотребляла алкоголем. Из-за этого Фу с ней конфликтовал. Он грозился уволить ее. В Вряд ли расчетливым преступником могла быть пьющая уборщица, но ее мог кто-то просто использовать. Да что ж такое? Рабочему человеку поспать не даю. То звонят, то стучат. Надо чего, а? Так, успокойтесь и позовите Александру Платоновну. Я из милиции. Видно откуда. Нету ее. Я же сказал, звонят. Быстрее, Коваль. Из сбивчивых пояснений мужа уборщицы оперативник понял. Женщине позвонили, она спешно собралась и ушла. Кто звонил, неизвестно. Куда ушла, мужчина объяснить не мог. Может, хакалю какому? А мне почем знать? Так, Коваль, напрягаемся и думаем, куда могла пойти жена? У сеструхи своей. Какой сеструхи? Сестра жены. Укатил на море? Квартира, на тебе, цветы полить, Рекса покормить. Ихние ключи обычно вот тут висят, а сейчас и их нет. Так, адрес этой родственницы мне напишите, шли бы вы проспались. Уходи, собаку спущу. Александра Платоновна, не устраивайте балаган, пожалуйста. Перед соседями стыдно будет. Мне поговорить с вами надо. Не мои соседи, сестры. А пусть смотрят. А пусть чай слушают. Безвинного человека за убийство вяжут. Убийство? А я же вам ничего не сказал про убийство. Сообщили? Или вы заранее знали, что Фу убьют? Ничего не знала, Светка-официантка. Молчать! Позвонила, сказала, что убили. Вьетнамцы на меня думают, я идёру. Ну а если не убивали, то чего бояться-то? Ага, это нормальному человеку объяснить можно, а этим... Это ж банда. Шмотками спекулируют, шлюхи у них там, да чего только нету. На ножи ж посадят. Ну, мы что-нибудь придумаем, но проехаться со мной вам все-таки придется. Или остаться хотите? Вьетнамцы быстро вас найдут. Ваш муж тот еще партизан. Мигом сдаст. Ладно. Заходи. Сейчас соберусь. Спасибо. С уборщицей поработали эксперты и выяснили, следов пороховых частиц на одежде и руках Александры Коваль нет. Она не стреляла. Вскоре подоспели заключение и по месту убийства. Женщина клялась, что ключ от подсобки никому не давала, но верилась в это с трудом. Установили, что замок открывали родным ключом, а выходил убийца через окно. Остался след на подоконнике. Влезая, убийца ударил чем-то металлическим по решетке и оцарапал ее. Микрочастицы металла на царапине – это высоколегированная сталь со следами воронения. Из такого же материала был изготовлен и найденный на месте преступления рычаг. По-видимому, часть оружия. Это образец стали. Ничего особо редкого, но для самопального оружия самое оно. Вы считаете, что стреляли из самопала? Убежден. И вот пуля, тоже не заводская. Тяжелая. Но главное – рычаг. На нем следы пороховой гари. Думаю, я смогу набросать схему оружия. Позвольте листочек. По мнению криминалиста, оружие представляло собой трубу и примитивный ударный механизм. Спусковой рычаг, боек, пружина. Рычаг изводил пружину. В нашем музее криминалистики есть подобные штуки. Ну, все понятно. Работы немерено. Узнаю у местных, кто такое мастерит. Давай. Но нам бы сначала нашего верного охранника разговорить. Кажется, он знает, кто нашего дядюшку Фу пришил. Thank you. О, как! Недолго траур длился. Или празднуем чего? Стоять. Знакомый лейбл. Девушке джинсы подарил. Нельзя, что ли? Можно. Свободно. Только вы своими джинсами весь край задарили. Счете тут. А лейбл налепили и за 150 рублей продали. Не понимаю вас. Это я тебя не понимаю. Вот чего ты не сказал, что перед тем, как Фу убили, в этой комнате мордобой был, а? Это вам официантка сказала? Нет. Улики. Ее, как и всех остальных, ты хорошо запугал. Так что там было? Кого били? Дурака одного. Он к нашей девке ходит. Так мы его к дядюшке Фу на разговор вызвали. Парня этого в округе знают по кличке Гуппи. В начале 7-го его засекли у общежития и привели к лидеру вьетнамской общины. Я тебя знаю. Тебя зовут Гуппи. И вот что странно, Гуппи. Ты со своими ребятами бьешь моих за то, что они ходят к вашим девкам, а сам к моей? Она не твоя. Дурак ты, Гуппи. Тут все мои. Если бы я захотел, тебя бы похоронили тут. И никто об этом не узнает. Но сегодня праздник. Тебя просто воспитают. И ее. Скотина, я тебя урою, ты понял? Я буду стены грызть, но я тебя дойду. Выбросить эту падаль с моего кафе. А Гуппи — это кличка? Да, его вроде как пытали, и он больше 3 минут под водой держался. Ну, в честь рыбки прозвали. Это он рассказывает. Мелкая рыбка. Ну, не суть. А что с девчонкой, к которой он бегал? Ничего. Я что, зверь, чтобы девушек бить? Он к ней давно ходит. Через лестницу пожарную. Ага. Значит, Гуппи в общаге практически свой человек. Интересно. А по поводу стены грызть, так ляпнул или проболтался о планах? А где его искать? Не знаю. На районе. Но когда его последний раз поймали, у него сумка была. Могу отдать. Давай. И последний вопрос. Среди ваших людей есть те, кто работает с металлом? Фрезеровщики, сверлильщики, токари? Нет. Все на Суконном. Металл нет. Ну, сумку-то давай. Узнаем, где этот Гуппи плавает. Сумка, которую отобрали у Гуппи, оказалась интересной. Вернее, не сама сумка, а ее содержимое. Эластичные бинты, спортивная майка, тетрадь с записями вроде «Жим 4 по 100». Наконец, самодельные фотографии Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, таблетки, золотой набор советского культуриста. Бодибилдинг или культуризм. В СССР эти названия были под фактическим запретом. Гонения начались в 1973 году. Чиновники от спорта на специальном заседании осудили культуристов. Прямым текстом назвали их нарциссами. С тех пор так называемые качки перебрались в подвалы ЖЭКов и школ. Особенно это явление расцвело в 80-е. Самодельные штанги и гантели, фотографии Шварценеггера на стене – так выглядела типичная качалка. Культуристы гонялись за любой литературой по бодибилдингу. Номер журнала «Muscle and Fitness» в начале 80-х продавали по 75 рублей. Не имея проверенной информации, качки выдумывали дикие диеты, питались детскими смесями, употребляли сомнительные препараты для роста мышц. Гуппи удалось найти в одной из полуподвальных качалок. На него, как на продавца анаболиков, указали осведомители. Спокойно. Это органы, сразу видно. Гуппи, это ты хорошо смекнул. Защитой обзавелся. Дядюшку Фу они тебя не простят. Пусть разбирается, я тут не при делах. А ребята так. Примитивные меры. Превентивные. Хотя... Твоя? Ну, моя. Ага. Так, давай к делу. Куда пошел после того, как тебя из кафе выкинули? Домой пошел. Ай-яй-яй-яй-яй, какие провалы в памяти. А вот красочка-то на кофте точь-в-точь, как та, которая выкрашена окна во вьетнамской общаге. А убийца, между прочим, через окно ушел. Я его не убивал. В окно лазил, да, девушки свои. Думаю, за ней придут. Ну хорошо, проверим. Поехали. Поехали, поехали. Следы краски на рукаве Миши Грицаева, известного по кличке Гуппи, оказались идентичны краске на окнах вьетнамского общежития. Кофту пытались выстирать, но экспертиза способна выявить кровь и порох даже после стирки. Так вот, на кофте следов пороховых газов эксперты не обнаружили. Так же, как и на волосах, руках и в ушных раковинах Гуппи. Он не стрелял во вьетнамца. Чтобы наверняка убрать Гуппи из подозреваемых, опросили его девушку. Вьетнамка жила в комнате на пятом этаже общежития. Рядом с ее окном проходила пожарная лестница. Гуппи сказал, что вымазался краской, когда к вам через окно лазил. Далековато что-то пожарная лестница будет? Очень далеко, опасно. Я ругала, зачем лазишь, упадешь. Я руку давал, чтобы дотянулся. А 19 числа он тоже к вам через окно лазил? Да, совсем дурак. Побили, кровь, а он лезет. Бак, открой, это я. Уходи, они убьют тебя. Все. Буду охранять. Заявится кто, убью. Что дальше было? Он с кем-нибудь виделся? Нет. Всю ночь сидел. Никто не пришел. Я утром вывела, Камента спала. В отдельном кабинете кафе «Весна» обнаружили труп. Убит лидер вьетнамской общины. За несколько часов до гибели он делал выговор русскому парню по кличке Гуппи. Тот ухаживал за одной из вьетнамских девушек. Парня сильно избили, он обещал отомстить. Гуппи отрицает свою причастность к убийству вьетнамца. Его девушка подтвердила, после избиения Гуппи пришел к ней в комнату и пробыл там до утра. Алиби, да? Опять алиби. Ты кто? Спокойно, свои. Ты что людей пугаешь? Валентин Николаевич, ствол нашли, из которого дядюшку стреляли. Где нашли? На свалке, недалеко, минут 20 отсюда. Машина внизу. Поехали. Спасибо. До свидания. Вот это оружие. Самодельный пистолет, из которого убили вьетнамца. Сомнений не было. Та же сталь, тоже кустарное воронение, металл непростой. Эксперты классифицировали его как высоколегированную сталь марки 20 ХГР. Ствол фактически высверленная болванка проката. Оставалось выяснить, куда сталь поступала в таком виде и кто имел доступ к станкам, на которых ее обрабатывали. Майор Ушаков, кто из вас Власов? Я за него. Нужного мастера сыщики нашли через день на машиностроительном заводе. Сверлильщик Алексей Власов свою работу узнал. Ваша работа? Моя? Это я для Кольки Воронцова по блату делал. В смысле по блату? Власов объяснил, Николай Воронцов работает в соседнем цеху, отличный токарь. Попросил высверлить отверстие в заготовке. У него нет инструмента для такого материала. Он мне тулку, ружье мое починил. Ну, а я ему, значит, благодарность. Вы хоть знаете, что это такое? Конечно, знаю. У меня даже чертеж есть. Тележка эта. Тележка. Ага. Извиняюсь, только чертеж не вижу. Вот. Вон она, моя работа. Ну, тут ось одевается или еще что-то, вы уже у него спрашиваете. Ушаков не поверил глазам. На чертеже надписи были сделаны по-вьетнамски. А ваш Воронцов, он что, вьетнамец? Почему? Наш. У него невеста узкоглазая. Угу. Где его найти можно? Значит, он был в ночную смену, значит, дома уже. Понятно. А что, взъелись на него? Из-за тележки? Угу, из-за тележки. Поскрипывает что-то. Честно говоря, я гостей не ждал. Тем более таких. В доме еще кто-нибудь есть? Сам. Дим, проверь. Узнаете? Да. А что случилось? Что это? Не скажу. Пока вы не скажете. В чем дело? Откуда у вас эти детали? Валентин Николаевич, в ванной две щетки, есть помада, а в прихожей вот это. Угу. Где ваша вьетнамка, Воронцов? Ни звука. Через несколько секунд в дверном проеме появилась миниатюрная вьетнамская девушка. Судя по всему, она ходила в магазин. Руки. Что ты натворила, Лые? Ничего не говори. Молчи. Присаживайтесь. Дима, звони нашим, дуй за санкции. В вашем доме, Воронцов, будет проведен обыск. Да в чем вы нас подозреваете? Я ничего не делал. Лыен, скажи, я ничего не делал. Убийство. В лучшем случае соучастие, если очень сильно повезет. В ходе обыска в доме Воронцова нашли приспособления и химикаты для выронения стали. Дактилоскопия показала, на стволе оружия были отпечатки пальцев невесты токаря. Сыщики установили, Лаен работала раньше поваром в кафе «Весна», в том самом, где произошло убийство. То есть секрет каморки она знать могла. Лаен Ван Аньк, 1961 года рождения, гражданка Вьетнама, верно? Ушаков ознакомил девушку с показаниями сверлильщика и данными экспертиз. Знакомьтесь. Детали, представленные на чертеже якобы тележки, идентичны запчастям самодельного огнестрельного оружия. Умышленное убийство. Высшая мера. Судье на полчаса работы. Меру наказания суд определит, но чистосердечно еще никто не отменял. Это я. Кто вы? Убийца. Воронцов не знал ничего. Так давайте вы не будете нам сказки рассказывать. Вот это сделал ваш сожитель. Он просто сделал, что я сказала. Он хороший. Дима. А почему вы убили Фу? Долго рассказывать. Да мы вроде никуда и не торопимся. Лыен родилась и выросла в Южном Вьетнаме, под Сайгоном. После войны пыталась найти работу, училась, завербовалась в СССР. Здесь познакомилась с Фу. Очарованный Лыен, тот устроил ее поварихой в кафе, сожительствовал. Thank you. У него в комнате я нашла медальон своего отца. Убитого отца. Подождите. В вашем деле написано, что ваши родители живы. Это приемные родители. Мы их убили витконговцы. Так тогда часто бывало. Расстреляли, забрали ценности. Меня тогда спрятали соседи. Это наша семейная реликвия. Я ненавидела себя. Выходит, спала с убийцей отца. Вы уверены? Медальон мог сменить кучу хозяев. Да и похожий мог быть. Уверена. Я проверила. Это отряд ФУ был в нашей деревне. Мне родные написали. А медальон такой один. Ему уже 200 лет. И он сделан из редкого жемчуга Мело. Это раковина Мело, обыкновенная, или дымная раковина. Этот моллюск обитает в теплых водах Юго-Восточной Азии. Фактически, это огромная морская улитка. Она ценна тем, что иногда вот в таких раковинах находят один из самых редких видов жемчуга Мело. Оранжевые шарики, без характерного для жемчуга перламутра, издавна считались большой редкостью. Жемчужину Мело хранил как сокровище последний император Вьетнама Бао Дай. И сегодня Мело очень ценится. За одну такую жемчужину диаметром 2-3 сантиметра на аукционах дают 300-400 тысяч долларов. Так что ошибиться Лиен, конечно, не могла. В ящике ФУ был медальон ее отца. Лиен решила мстить. Будучи поварихой, она имела прекрасную возможность отравить убийцу ее семьи. Но ФУ оказался крепким. От яда его только стошнило. За что он поспешил наказать сожительницу? Что? Дальше что было? А дальше на завод полы мести. И то спасибо. Мог в проститутке определить. А как вы пистолет соорудили? У нас война была, вы знаете. Я все это умела, отец научил. Только вот не знала, где достать металл. Работая уборщицей, вьетнамка присматривалась к работягам. Думала над тем, кто может ей помочь. Так выбор пал на токаря Воронцова. Привет. Чего тебе? Хочу научиться. Как ты на станке? А ты кто? Я Лиен. Можешь меня Ленкой называть. Я тут убираю. Не положено мне, Лен. Ну, может, все-таки научишь? Лиен, получается, вы использовали парня? Просто попросила. Чертеж я сама умею делать. Нарисовала, как тележка. Но и все необходимое для пистолета тоже начертила. А Воронцов не особо умен, не заподозрил. Потом несколько раз видела с уборщицей из кафе. То алкоголичкой? Да. Забрала ключи от подсобки. Лиен понимала, для точного выстрела ей нужно подобраться к дядюшке Фу вплотную. Так и родилась идея стрелять из соседней комнаты. Девушка пробралась в подсобку. За несколько визитов вытащила кирпич из стены. Ну вот и все, дядюшка Фу. Затем Лиен тщательно убрала все следы и проверила пути отхода. На окне в подсобке не было щеколды. Чтобы открыть его, достаточно просто толкнуть. Лиен проверила, пролезет ли она через решетку. Пролезла. День не случайно выбрали? Знала, что будет большая пьянка, дискотека. Никто не услышит. Все прошло идеально. Лиен пришла около 6. Заблокировала дверь, чтобы никто не вошел. стала свидетельницей ссоры Гуппи и Фу. Она не твоя! Дурак ты, Гуппи. Тут все мои. Если бы я захотел, тебя бы похоронили тут. И никто об этом не узнает. Выждала, пока уйдут ненужные свидетели. Тщательно собрала и проверила оружие. И вопрос-то воспитаю. И ее. Скотинка, я тебя урою. Я стены буду вызвать, это не нужно тебя. Момент для выстрела девушка выбрала идеальный. В зале началась дискотека. Громкая музыка заглушила выстрел. Быстро раскрутила оружие. Кирпичное место сама в окно. Детали разбросала по дороге. Только вот рычаг не могла найти. Наверное, вывалился. Зацепился за решетку. Я так и думала. Тренироваться надо было с оружием. Но возвращаться было нельзя. Слишком опасно. Ну что? Меня, наверное, расстреляют? Суд решит. Лена судили за умышленное убийство. Учитывая чистосердечное признание и раскаяние, наказание было достаточно мягким. Она получила 10 лет. Интересно, что токарь Воронцов дождался Лены из тюрьмы. Они поженились. Какое-то время пара пробовала заниматься коммерцией, но без особых успехов. В 2000 году супруги Воронцова перебрались на постоянное место жительства во Вьетнам.